Глава 10. Марина. На Рождество Капа поехала в Троицк. Увы, я не могла ехать с ней. Мне, наоборот, скоро из Троицка приезжать, сдавать сессию, хоть башка уже ту говорила. Но я училась, не превращалась в Капу вторую. «Ну, — спросила она, уже нагрузившись узлами, — может, кому-нибудь все-таки что-нибудь передать? Кому? Что? Если бы хотели, давно бы нашли меня. В том же институте, куда я часто хожу. Костерева, та пигалица, секретарша и декан, теперь лучшая подруга моя, и передает все заочные задания прямо мне, не отсылая в Троицк. Если б хотели, нашли бы. Лидии Дмитриевне тоже ни к чему узнавать лишние детали, тем более от Капы. Леша, привет от меня передай, если помнит, — сказал я. Капа буквально расцвела. В ту зиму были жуткие метели и заносы. Отменяли даже междугородние автобусы, поезда. Позвонила Капа из Троицка. Так глухо, словно с другой планеты, и прокричала, что к Новому году постарается, но, может, застрянет там. Я вдруг представила Троицк, но почему-то летом. В ночь на 31 декабря мне приснился потрясающий сон. Веселый праздник у меня дома. В гостях все мои однокурсники. Отец и Влад сидят рядом, дружески беседуя. Неужто я увидел явь, недалекое будущее? А почему бы и нет? Ведь люди-то не злодеи и прощают ближних, особенно когда любят их. А тем более... Тут я проснулся окончательно, оглядел убогое жилище. Тем более... Но где же она, моя доченька, если это будущее, почему там ее нет? В другой комнате, но в снах, тем более вещи других комнат не бывает. Где же она? Я с испугом приложила ладонь к животу. Она не двигалась, но вот торкнулась, я вспотела от счастья. Что же этот сон означает? Приехал Влад и меня разыскивает, может, уже вместе с папой? Одевшись, я вышла на улицу. Сразу я боялась звонить, не спугнуть бы. Позвоню-ка я Грине сначала, он-то скажет мне все. — Точно! Вернулся, Влад! — произнес Грине. — А ты откуда знаешь? Как твои дела? — Он не спрашивал тебя, — произнесла я. Тот молчал. — Да он не в себе маленько, — произнес наконец Грине. — Долго в госпитале лежал. Серьезная черепно-мозговая травма. Он и раньше-то был, а теперь... В общем, не хочешь портить настроение, пока не приезжай. — Спасибо, — пробормотала я и повесила трубку. С моим животом мне ходить было уже трудно. Выходя на улицу, я поскользнулась и проехала задом по ступенькам, встала, чувствуя в пояснице глухую боль. В квартире вдруг напала на меня жуткая сонливость. Ничего не объясняя, легла и проспала весь день. И даже во сне, среди всяких дурацких снов, обрывков, я помню, тряслась от страха, как бы снова не увидеть тот сон, прекрасный, а на самом деле ужасный, в котором не было девочки моей. Помню, Толик звал меня, глухо кричал, как мне казалось издалека, что надо встречать Новый год. Я отмахивалась, что-то мыча. Не хотела я встречать этот год. И как в далеком детстве сжималась испуганно под одеялом. Может, если спрятаться... Страшный Новый год тебя не найдет, ты останешься в старом, где все знакомо и привычно. Кажется, я спрятался. Ночью я проснулся от страшной боли, словно кто-то открыл внутри зон со спицами, и теперь резко выдергивает его. Я застонал. Капа нависла надо мной. Приехала. Согнувшись, она пощупала простыни подо мной. Я сама уж чувствовала, мокрая. Мать честная, семимесячно рожаешь. И уж вот отошли. Ну, все, теперь только к тетке твоей, хочешь не хочешь. И надо же, 1 января, когда бухие все, везучая ты, приговаривая, Капа одевала меня. Перебравшись через сугроб, мы поймали такси. Так же я ехал от вокзала к тете Мусе на такси с отцом. Но тогда было лето, я смотрела и радовалась. Сколько людей! Сейчас разукрашенный, но абсолютно пустой Невский напоминал нарядного мертвеца. Мы свернули на Литейный, на Чайковскую. Меньше всего я хотел бы сейчас видеть строгую тетю Мусю, которая сразу же позвонит папе, и опять я в тисках. Мы вылезли у Мусиного роддома. Сейчас она начнет давить. Впрочем, давить стала еще дежурная, властная женщина. Так, девчонка совсем, с мамочкой. Мол, откуда такой маленький муж? Тут она угадала. Где ж ты раньше была? Продолжала она воспитывать. Давай оформляй. Каппа протянула мой паспорт и медицинскую карту. 7 месяцев. Да еще и не наша. Дежурная кинула паспорт. Пришлось мне брать себя в руки. Здравствуйте, — вежливо произнесла я. Я племянница Марии Петровны Кошелевой. Позвоните, пожалуйста, ей. Так раздевайся же скорее, — вскричала дежурная. Она сунула мне целлофановый пакет. Я натянула длинную полотняную рубаху, с трудом обула на ноги белые бахилы, но не могла завязать на них лямки. Дежурная завязала их, уложила меня на каталку, стала звонить, но никто, видимо, не брал трубку. Все-таки хоть в конце, а удалось мне воспользоваться блатом. Взбадривал я себя. Вместо одеяла меня по блату накрыли рваной простыней, и две мрачные санитарки повезли куда-то. Поставили в каком-то узком помещении со стеклянными стенами, состоящим как бы из сплошных форточек, и надолго бросили. Вот так блат. Время от времени, когда накатывала боль, я стонала, чтобы напомнить о себе. Появилась какая-то совсем молоденькая девушка, практикантка, и, глянув на меня, прошла мимо. — Я тут! — напомнил я с улыбкой, но улыбка вышла жалкая и кривая. Она мельком на меня взглянула. — Вам рано еще! И действительно, словно по ее приказу, схватки утихли. Однако лежать тут было не очень. Я дрожала от холода и, как ни странно, очень хотелось есть. Но никто не появлялся. Повезло мне оказаться тут 1 января. Что-то несчастье преследует меня, и я сама их преследую. Паузы становились все короче, а схватки все больней. Меня вкатили в комнату с высокими окнами. Подошла еще одна молодая практиканка. — Да упирайся, упирайся ногами-то! — кричала она. — Тужься! Но ноги мои в полотняных бахилах соскальзывали с барьерчика. Все мои силы уходили на то, чтобы упереться, о том, чтобы еще и тужиться речи не было. Деловито и рассерженно вошла пожилая дежурная. Но от ее появления я почувствовал себя как-то спокойнее. «Давай!» — скомандовала она мне. Или практикантке. Вместе с ней они ритмично давили меня на живот. Я тужилась изо всех сил, оскалив зубы, но дело не двигалось. Это я поняла еще потому, что дежурная отпустила мой живот, утерла запястьем свой лоб. Паника снова охватила меня. «Вот так!» Вот так я умираю. Я глядела комнату, пустые столы. Конечно, только меня угораздило 1 января умирать. Я дрожала. — Чё задумала-то? — сурово проговорила дежурная. — Первый раз. И на сухую рожать. Воды упустила. Снова на меня повеяло тихой надеждой. Все понимает она. Практикантка запеленала мне руку, померила давление. — Давление критическое. Надо стимулировать. Дрожащим голосом проговорила она. «Сейчас мы и дадим касторочки», — бодро проговорила дежурная. «Любишь касторку-то?» Я кивнула. «О, гляди, улыбается», — сказала она. Но и с касторкой дело не пошло. Время от времени я выныривала из забытья, видела их измученные, потные лица, отчаянные взгляды, которыми обменивались они. Вынырнув очередной раз, я увидела над собой тетю Мусю, а за ее плечом — лицо отца. Морщись он плакал. Снова все затянуло туман. «В операционную!» — долетел до меня голос Муси. «Борису Айзековичу звони!» Сердцебиение плода не прослушивается. Наркоз. Очнулась я в уютной белой палате. На подоконнике сверкал снег. Каждая снежинка переливалась зелено-сине-красным. Давно я не чувствовала такого блаженства. Главное, чувствовал я, в этом есть что-то необычное. И тут меня осенило. Раньше я не могла бы видеть подоконник. Из-за живота его не было. Я повела ладонью, плоское место. Шершавые бинты между пальцами подались какие-то резиновые трубки. «А где же...» — ударила мысль. В коридоре вдруг раздалось какое-то веселое дребезжание. «Вот сейчас все, и...» Я села в кровать. Двигаться было непривычно легко, хотя под бинтами все дико болело. Я сидела, придерживаясь за стенку, потом, собравшись силами, толкнула дверь. Она со скрипом открылась. По коридору, косо освещенному солнцем, ехал целый поезд из сцепленных тележек. В каждой было несколько крохотных белых пищащих свертков. Я замерла. Вслед за дюжей нянечкой паровозом подребезжала первая тележка, вторая, третья, четвертая. Дребезжание стало удаляться. Все, я упала на подушку. Я молча вошла в кабинет. Муся в мою сторону не смотрела. Глядя в окно, она взяла с своего стола листочек и протянула мне. И я увидела страшные, невероятные буквы. Свидетельство о смерти. Причина декомпенсации сердца. Пол Ж. Я подняла глаза. Это была девочка? Да. У нее такой маленькой была уже декомпенсация. Вот мы не увиделись и не увидимся. А где она сейчас, произнесла я. Таких мы не выдаем, с некоторым усилием произнесла Муся. Да и не смогла бы я жить дальше, увидев ее. В следующий раз отнесешься серьезнее, чуть смягчаясь, проговорила тетка. И открыла какую-то папку. Все, уходить. А папа уехал, пролепетала я. С чего ты взяла? Не было тут твоего папы. Размечталась, раздраженно проговорила она и, помолчав, хмуро добавила, — А в Троицк ты поезжай, в монастырь свой, замаливать грехи. — Спасибо, — почему-то поблагодарила я. И я поехала в Троицк без нее. Ведь она живая была, активная, мы даже играли с ней, я прикасалась к животу, и она веселым толчком отвечала. В Троицке я шла с вокзала пешком, спешить мне было уже некуда. Ноги завели меня на кладбище под монастырем. О, вон детская могилка. Я подошла. На белой плите была надпись. Милая моя, ты не увидела ни одного из чудес, созданных Богом и человеком. Я упала.